Хайдар или Усманов. Неучтенный фактор. Бег среди звезд. Федерация. Это все из-за тебя. Старый сенатор Пургу буквально не находил себе места от гнева, метаясь по помещению личного кабинета профессора, словно попавший в ловушку зверь. Тебе всего-то и нужно было договориться с этим разумным. А ты что сделал, идиот? Да откуда же я знал, что это умник из фронтира окажется настолько подготовленным? Пытаясь перевести вину с себя на другого разумного, профессор Уриакнут пожал плечами, задумчиво рассматривая различные резные статуэтки, стоявшие в его шкафу, и напоминали ему о его личных достижениях. Вообще-то, раз он прибыл с территории фронтира, то должен быть обычным разумным. Или я в чем-то ошибаюсь, откуда у него взялось столько баллов гражданского соответствия, чем он там занимался, да и сколько ему вообще лет. Кто-то выбрасывал информацию о том, что он вообще несовершеннолетний. Нет, ну ты точно идиот, возмутился старик, не сдержавшись, бросив в стену кабинета бокал с легким вином, который держал в своей руке. Если ты не знаешь, то за него заступилась даже служба безопасности Федерации. Я такого никогда в своей жизни не видел. Они обычно ни за кого так не заступаются. А значит, можно понять одно. Этот умник каким-то образом заинтересовал службу безопасности. Чем именно, я не знаю. Но знаю только то, что он им действительно интересен. Если хочешь это оспорить, то советую, как следует задуматься о потенциальных последствиях. Ты сам видел, что со мной сделали. Насколько я знаю, сенатор, вы сами написали заявление на отставку, словно насмехаясь над стариком. Профессор Уриакнут пожал плечами, давая четкий намек на то, что он тоже что-то знает. И утверждать тут то, что вас кто-то к чему-то принудил, не получится. Я уже устал тебе говорить то, что и так все уже знают, идиот. Раздраженно отмахнулся от него сенатор, отлично понимая, что доказывать что-либо этому разумному просто бессмысленно. Как еще тебе объяснять, что у меня выбора не было? Мне припомнили буквально все. Мне даже сняли баллы гражданского соответствия за старые грехи. Помнишь тот день, когда ты сам меня подговорил проголосовать за закон, чтобы члены семей сенаторов не попадали под общее законодательство, чтобы нам и баллы гражданского соответствия присуждали за выслугу лет? Помнишь, вот мне этот закон и припомнили. В Федерации все попадают под одно законодательство, и решает это не какой-то разумный. Решает это искусственный интеллект, которому плевать на семейные узы, или какие-то еще интересы разумных. И что теперь ты мне предлагаешь? Остаться в Сенате? Да у меня нет столько баллов гражданского соответствия уже, чтобы быть в Сенате. Меня бы на следующий день просто попросили уйти прочь, там оставаться мне просто не позволили бы. Да, со мной даже разговаривать на эту тему никто не будет. Если я не соответствую Сенату, меня бы просто с позором выгнали. Неужели тебе это непонятно? Уж лучше в таком случае выбыть и сделать это самостоятельно. Проявить так называемую сознательность. Может быть, в этом случае у меня что-то получится, но профессору Ауриакнут были все равно до одного места все эти рассказы бывшего сенатора, который теперь остался не у власти. Сейчас в их семье остался один разумный, который имел возможность фактически зарабатывать деньги и известность для семьи. И это был явно не старый сенатор Пургу. Ведь этот разумный больше ничем семье помочь не может, да и о какой помощи может сейчас идти речь, если основная проблема заключается в том, что его лишили власти. Раньше он был сенатором и мог действительно как-то помогать или наоборот мешать своему родственнику. Но теперь, когда он стал бывшим сенатором, авторитета у этого старика значительно поубавилось. Может, связи какие-то и остались, но использовать их в ближайшее время он просто не сможет. Все только по той причине, что зная тот скандал, с которым ему пришлось уйти из сената, можно понять сразу только тот факт, что в данном случае этому разумному ничего не светит. Просто ничего не светит и все. И тут ничего не поделаешь. В Сенат второй раз уже не попадешь. Такова проблема всех сенаторов, которые могли совершить подобную глупость и выйти из Сената. Конечно, сейчас можно говорить всякое. Но существовала также проблема того, что искусственный интеллект, который следит за баллами гражданского соответствия, только один раз дает возможность разумному подняться до уровня сенатора. После этого, разумный уже не сможет попасть в Сенат, если хоть раз согласился на это. А вот если ты не соглашаешься заниматься политикой, этот искусственный интеллект по какой-то глупости начинает тебя бомбардировать каждый год такими предложениями, словно издеваясь. Возникал только вопрос, почему этот разумный, который так нагло поступил с представителями их семьи, не стал сам баллотироваться в Сенат. Ведь тот же самый искусственный интеллект, следящий за баллами гражданского соответствия, наверняка должен был прислать и ему подобное приглашение. Что же тут происходит? Задумавшись над этим вопросом, профессор Ауриакнут едва не упустил фразу, прозвучавшую со стороны старика-сенатора, который был старше его буквально лет на 15. Более того, кто-то скажет, зачем же он тогда женился на молодой дочери этого старика. Да все просто. В данном случае понятно главное. Такие связи были ему тогда нужны, и поэтому ему приходилось идти на такие жертвы. Теперь же, все было по-другому. Теперь же только от него зависело благосостояние семейства. А значит, придется постараться. Придется постараться продвигать свои интересы дальше без помощи Сената. А это было не очень приятное известие. Тем более, что в торгах он так участвовать и не смог. Как только этот разумный узнал то, кто именно пытается на него давить, он воспользовался своим правом и вычеркнул неугодных ему разумных из списка потенциальных покупателей. Он имел на это право, но кто ж знал, что он так поступит? Конечно, кто-нибудь сказал бы, что это все легко решается. Достаточно было бы позвонить этому разумному и, переговорив с ним, уговорить вернуть известного ученого в список потенциальных покупателей. Вот только в данном случае Ауриакнут сам прекрасно понимал одно. Он просто не сможет купить этот лот с аукциона. Там были замешаны государственные интересы. И если за его спиной не будет стоять того самого Сената, который мог бы выделить миллиарды кредитов на подобную покупку, то сделать ничего не получится. И как бы это обидно ни звучало, но информация про город подземных жителей ушла в республику Хагдан. И теперь их ученые будут продвигать интересы собственного государства. Тут уже ничего не поделаешь. Можно было бы, конечно, говорить разные умные вещи. Но что говорить, когда институт одного из величайших ученых Содружества просто оказался не у дел. Хотя был один вариант. Можно было попытаться все-таки переговорить с этим разумным. Ведь у него должна была остаться информация о той планете, где был обнаружен тот самый подземный город. А значит, можно понять одну очень важную вещь. Если там существовал один город, то вполне может существовать и еще один. Главное, не теряя времени начать давить, вынуждая этого разумного служить на благо Федерации Неви. Как только профессор Ауриакнут подумал об этом, как тут же едва не расхохотался в голос. Как он может теперь настаивать на подобном, если его семья замарана в подобном скандале? Его родственник, сенатор, был увлечен в коррупции и обмане, после чего ему пришлось покинуть Сенат. И чтобы этот старик не рассказывал о том, что он добровольно ушел, все это глупости. Ведь и дураку понятно, что сенатор самостоятельно никогда не откажется от такого места. Он всегда будет стараться держаться за свое кресло. А тут он взял и сам отказался, уже все это отдает одной огромной глупостью. Профессор прекрасно понимал, что никакой поддержки ему теперь от государства просто не будет. Все только из-за того, что его действительно просто некому поддержать в начинаниях, которые он намеревался продвигать дальше. К сожалению, ситуация сложилась так, что ему действительно придется что-то делать. И если раньше он мог все-таки попытаться как-то извернуться, то теперь ситуация сложилась таким образом, что для поддержания своего имиджа ему придется самостоятельно что-то искать. В ближайшее время имидж самого профессора Ауриакнута и его института начнет катастрофически падать, как и его рейтинг. Раньше он мог что-то получать только благодаря своему родственнику. Теперь же все это будет практически невозможно. Размышляя над этой сложностью, профессор просто не находил себе места. Если кому-то непонятно, то следует отметить тот факт, что сейчас и ему придется фактически отправляться в различные экспедиции и пытаться найти какие-то реликвии и артефакты древних рас самостоятельно. Ему бы этого не хотелось, но выбора не остается. Проблема была в том, что каждая такая экспедиция – это огромные финансовые затраты. Без поддержки сенатора рассчитывать на помощь военного и пограничного флота Федерации не приходится. Значит, придется нанимать наемников, которые обойдутся ему очень недешево. Что поделаешь, но наемники действительно могут стоить очень дорого. Ведь хороший наемник, которого можно нанять, обычно себя достаточно высоко ценит. Для экспедиции нужно минимум пара-тройка кораблей, и желательно тяжелого класса. Кстати, если кто-то считает тяжелым классом кораблей тяжелый крейсер, то он сильно ошибается. Под тяжелым классом подразумеваются корабли класса линейный корабль или линкор. Существуют, конечно, линейные крейсера, Но вот только линейный крейсер слабее линкора в прямом боевом столкновении, а значит, придется нанимать наемников, у которых имеется подобный корабль. Попытавшись уточнить эту информацию, профессор Уриакнут был невероятно удивлен, когда выяснил цены на подобные услуги. Дело в том, что подобная экспедиция может продлиться просто достаточно долго по времени. Она обычно может длиться от пары месяцев до двух-трех лет. Естественно, что на все это время придется заключать контракт. При этом, стоит учитывать то, что наемники не враги самим себе. Эти разумные тоже отлично понимают свою стоимость и значимость для тех же археологов. В договоре прописано очень много различных нюансов, про которые не стоит забывать. Например, в одном из типичных договоров наемников старый профессор увидел, что эти наемники рассчитывают на приличную долю в находках. При этом, буквально за каждый день или неделю их услуг, необходимо платить приличными суммами, в размере миллионов кредитов. Все зависело от того, какой корабль для своего хранения ученые хотят получить. Как и следовало ожидать, корабль в той же федерации, к примеру, четвертого поколения подобного тяжелого класса будет стоить за неделю 15 миллионов кредитов. 15 миллионов. А если придется провести, к примеру, в подобном поиске 3-4 месяца, это же выйдут сотни миллионов. Да как такое возможно? Как у них вообще наглости хватает на это? Но немного поразмыслив, профессор Уриакнут примерно догадался, о чем идет речь. Дело в том, что ученые могли нанимать такие корабли наемников в том случае, если получали четкую информацию о том, где находится что-то ценное, и нужна сильная охрана на тот случай, если кто-то попытается перехватить у них подобные ценности. Учитывая возможность того, что такие ценности могут стоить миллиарды, существовало возможности того, что сотня миллионов в данном случае особой роли не сыграет. Вот только он намеревался отправиться в свободный поиск, учитывая тот факт, что в данном случае особо ценных находок у него не будет в ближайшее время, возникает весьма сложный вопрос. Такого же ему нанимать? Конечно, у его института был корабль, приспособленный для исследований. Тяжелый крейсер той же самой Федерации. С него было убрано тяжелое вооружение, которое занимало достаточно много места. Благодаря этому удалось расположить пару дополнительных лабораторий и научное оборудование. Вот только как боевая единица такой корабль ценности абсолютно не представляет. По сути, это большой передвижной исследовательский комплекс. Пришлось уменьшить даже количество пульсаров на борту, которые защищали этот корабль от нападения москитов тех же пиратов. Так что отбиваться от нападения хотя бы аналогичного по классу корабля той же самой империи Арвар они просто не смогут. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что в данном случае есть возможность просто воспользоваться самим внешним видом корабля, который выглядит опасным, и может для противника представлять значительную угрозу. Все это понятно, но при этом, учтите также и тот факт, что пираты обычно нападают из-под тишка и со спины, нанеся удар противнику, повреждая корабль противника обычно в двигательной части, чтобы он не мог сбежать. И тут ничего не поделаешь. Приходится учитывать возможные проблемы. А значит, необходимо заранее понимать тот факт, что в таком случае у того же самого тяжелого крейсера института возможны невероятно большие проблемы. Так что без охраны тут не обойдешься. Раньше с этим проблем не возникало. Когда он получал достоверную информацию, профессор отправлял корабль в нужное место только для того, чтобы забрать необходимые ресурсы. И это происходило под защитой кораблей военного флота Федерации Неви. Теперь же, учитывая тот факт, что сенатор Пургу ничем помочь не сможет, придется опираться на собственные финансовые и наемников. Однако, тратить свои деньги Уриакнут категорически не хотелось. Поэтому он и не скрывал своего состояния, которое иначе как приступом злобы и ненависти, просто не назовешь. Он открыто высказывал свое неудовольствие поведением сенатора, который не только не сумел как-то ему помочь в решении вопроса с приобретением важной информации, но даже и испортил ему весь план тем, что просто сдался, и отступил в сторону, отказавшись от борьбы. Хотя где-то в глубине души он тоже понимал, что в данном случае подобное столкновение интересов роли бы не сыграло. Ведь уже буквально на следующий день старый сенатор получил автоматическое уведомление о том, что его гражданский рейтинг был понижен, и теперь он даже в принципе не мог находиться в Сенате Федерации. Тяжело вздохнув, профессор был вынужден признать тот факт, что старик вовремя сообразил. Если бы его открыто попросили бы покинуть Сенат ввиду того, что он не имеет права там находиться, позор был бы такой величины, что он не смог бы никогда от этого отмыться. Сейчас же была возможность хотя бы пользоваться своими старыми связями. Но, как уже говорилось ранее, не в это время. Нужно подождать, пока забудется весь этот позор с его уходом в отставку. А это время, то самое время, которого у профессора Ауриакнут просто нет. Ситуация с тем, что его институт был просто отстранен от торгов, тоже довольно сильно ударила по рейтингу его трудов и самого профессора. Теперь он просто не мог как-то предвзято относиться к другим разумным, позже него вступившим на эту стезю. Тем более, он не понимал того, по какой причине служба безопасности Федерации так спокойно отнеслась к происходящему, ведь они не могли не понимать значимости подобных исследований, а если они это понимали, то почему допустили подобное развитие событий? Ведь служба безопасности Федерации, по какой-то глупости, начала наоборот поддерживать этого парня. Напрямую об этом говорил тот факт, что разумный, которого попросили помощи оказать давление на этого мальчишку, тоже являлся сотрудником этой организации. Вот только буквально в этот же день, как только тот проявил сознательность, его лишили звания и за злоупотребление служебным положением отправили на рудники. В данном случае приговор суда был полностью автоматическим, и обсуждать его, или как-то апеллировать к справедливости, было бессмысленно. Теперь уже можно было попытаться как-то отыграть ситуацию назад, но только в том случае, если бы старый сенатор остался на своем месте. Однако он уже не был сенатором, и никто не станет к нему прислушиваться. И что же делать теперь? Метаясь, скрипя зубами в неведении, профессор Ауриакнут понимал только то, что в данном случае ему действительно необходимо найти любой возможный способ, чтобы добраться от информации, которая могла сохраниться у этого разумного. Сами подумайте, он провел эти исследования, он нашел этот подземный город. Судя по всему, город был достаточно сильно развит, а значит, на той планете могут находиться также и другие города вместе с поселениями, уже только поэтому можно понять главное. Там существует прямая возможность произвести исследования и обнаружить какие-нибудь дополнительные следы присутствия разумных. Если он сам сможет найти еще один город, то вполне возможно возникнет возможность на себя записать подобное открытие, но для этого, как уже говорилось ранее, нужна информация о той звездной системе. Конечно, кто-нибудь сейчас бы намекнул бы на то, что можно не особо задумываясь, к примеру, отправить наемников следить за тем институтом, который выкупил для себя информацию про подобную находку. К сожалению, этот институт находится в соседнем государстве, но это не показатель. Наемникам-то все равно. Проследив за кораблем экспедиции, можно будет обнаружить ту самую звездную систему и самостоятельно туда направиться. Скорее всего, большинство разумных так и поступит. Вот только сам профессор Ауриакнут не хотел тратить время на наемников, так как можно понять тот факт, что научная экспедиция, которую будет собирать институт в республике Хагдан, может быть и настолько большой, что время сбора этих разумных затянется. И потеряв пару-тройку месяцев, известный ученый может потерять также и достаточно большое количество времени и средств. Куда проще обратиться к этому разумному и потребовать у него информацию. Вот только что-то требовать сейчас было бессмысленно. После последнего противостояния с ним, ученый понимал одно. Если этот парень не поддался на давление со стороны сенатора Пургу, то плевать он хотел и на известного ученого. Тем более, что он уже один раз вынудил институт этого разумного отступить, вычеркнув его из списка потенциальных покупателей своей информации, и ему за это ничего не было. А значит, он заранее уже будет предвзято относиться к разумным, которые так были им оскорблены. Ведь он не может не понимать того, что эти разумные явно затаили на него зло. С большим трудом сдерживая свою злость, профессор Ауриакнут был вынужден признать, что в данном случае выбора просто не имеется. Придется пытаться договариваться, а это на данный момент просто практически невозможно, и тут тоже ничего не поделаешь. Однако, платить огромные деньги за такую информацию ему бы все равно не хотелось, ведь информация практически продана, какой смысл в подобной покупке? Но и рисковать своим авторитетом еще больше, он просто не мог. «Отец, я не понимаю, по какой причине меня не выпускают в город?» В кабинет, где уединились два старика, ворвалась молодая девушка, на достаточно красивом лице которой было написано, видимо, уже ничем не смываемое выражение брезгливости и своеобразного высокомерия. «Я хочу гулять. Почему меня не пускают? Кстати, Почему на моем счету нет денег? Ты не скинул туда деньги? Неужели тебе непонятно то, что мне нужно тратить деньги на себя? На сидевшего в кресле старика девушка уже не обращала никакого внимания. Как истинная жительница Федерации Неви, она прекрасно ориентировалась в происходящей ситуации и знала, что пользы от старика, который больше не является сенатором, для нее нет. Ведь раньше она постоянно с ним сюсюкалась, только из-за того, что у нее часто возникали проблемы с законом. И этот старик их решал, достаточно быстро и эффективно. Но только не теперь. А может быть, ты попробуешь сама заработать эти деньги? Новая волна гнева всколыхнулась в душе профессора и выплеснулась в лицо девушки, которая от неожиданности даже отшатнулась от отца, ранее обычно бывшего достаточно покладистым и спокойным. Я эти деньги тоже не рисую, только последний идиот сейчас не знает того, насколько сложная у нашей семьи ситуация. И еще ты со своими гулянками. Может быть, ты напомнишь мне то, куда вчера делось 200 тысяч кредитов с твоего личного счета. Не хочешь, а я тебе скажу. Ты их отдала в качестве подарка разумному, которого ты своим глайдером чуть не сбила, и чтобы тот не вызывал службу безопасности, перекинула ему эти деньги как подачку. Хотя хватило бы и 10 тысяч кредитов, но тебе же надо было показать свою власть и богатство. Почему же ты не задумывалась о том, на что сейчас будешь гулять, когда выкидывала эти деньги на ветер? Пора бы уже от этого отвыкать. Как ты видишь, дедушка уже тебе не поможет. Тебе помогал всемогущий сенатор Федерации, а сейчас он фактически просто старик. Вот он, кстати, сидит в кресле. Ты его даже не заметила? Правильно. А зачем он тебе теперь нужен? Раньше ты его замечала чуть ли не через две улицы, а сейчас чуть по ногам у него не прошлась и даже не заметила. Я даже не знаю, смеяться мне или плакать. Деньги, которые у тебя были на счету, были выделены тебе на месяц вперед. На месяц. А ты их потратила за один день. Так что извини, у тебя весь месяц впереди. А на что мне жить? Немного придя в себя, сразу оскалилась девушка, прекрасно понимая, что она сейчас загнана в угол и не может ничего поделать. Или ты хочешь, чтобы я сидела в доме как в тюрьме? Я не являюсь заключенной. Я не собираюсь. Рот закрой. Не выдержав, рявкнул и ударил кулаком по столу профессор, заставив девушку отшатнуться от него еще на пару шагов. «Если я еще раз услышу от тебя такие требования, то отправлю прочь из дома. Как ты там будешь выживать, меня не интересует. У тебя стоит нейросеть ученый пятого поколения, стоят импланты. Тебе были даны базы знаний, которые ты должна была изучить, чтобы работать на благо семьи и государства. Все это стоит огромных денег. Почему ты это ничего не применяешь? Я могу узнать, почему никаких телодвижений с твоей стороны не видно? За это время ты уже могла достигнуть определенных вершин и заработать сама достаточно большое количество денег. Так нет же. Зачем тебе такие сложности? Ты любишь гулять и развлекаться. Были бы у тебя свои деньги, вот и гуляла бы на них. Почему сейчас наша семья должна тратить на тебя деньги, когда у нас фактически каждая тысяча кредитов на счету? На данный момент ты получила эти деньги только по той причине, что приписано к моему институту. Так вот, уведомляю тебя, в ближайшее время состоится экспедиция, и ты будешь в ней участвовать. Мы полетим на территории фронтира для проведения исследований и раскопок, и меня не волнует, что ты думаешь на эту тему. Он еще не успел договорить, а девушка уже хлопнула дверью его кабинета и выскочила в коридор, не сдерживаясь в выражениях. Тяжело вздохнув, профессор Ауриакнут тут же через консоль управления резиденции заблокировал вход в гараж, где находились глайдеры, а также и выход. Ее идентификатор был лишен права покидать территорию резиденции семьи. Буквально следом донесшиеся крики и разъяренное шипение дали ему понять, что он весьма своевременно остановил эту девчонку. Дело в том, что он прекрасно знал, что она уже натворила, и не зря упомянула нейросети и базах знаний. Дело в том, что когда ей покупалось все это, нейросеть с имплантами были установлены девушке в голову прямо в присутствии родственников. А вот кристаллы с базами знаний пятого ранга были выданы ей на руки. И профессор Ауриакнут сам потом пожалел, когда узнал о том, что эта наглая девчонка, практически не задумываясь, перепродала эти базы знаний за полцены лаборантам его же института. Видите ли, ей не хватало денег на какую-то драгоценную безделушку, которой она целых два дня хвалилась перед своими подружками. Теперь уже ничего сделать было нельзя. Те базы знаний стоили достаточно дорого, так как они были пятого уровня. И теперь, для того чтобы найти подобные базы знаний, нужно было потратить не 1 миллион кредитов. Именно за такие деньги и были куплены эти знания для нее, но она этого не оценила, и теперь бесилась от бессилия. Если бы она знала, как бесился от своего бессилия профессор, понимая, что не может никак воззвать к ее разуму, чтобы вынудить девушку одуматься. Но теперь это уже действительно не имело значения. Значение имело только то, что ей придется работать, хочет она того или нет. Сидевший в кресле опустошенный и фактически уничтоженный поведением своей внучки старик, который ранее был всемогущим сенатором, даже не пытался вмешиваться в происходящее. Он действительно уже был абсолютно никем для этой семьи. Ему оставалось надеяться только на то, что его не выбросит за ненадобностью. Снова тяжело вздохнув, профессор был вынужден сесть за свой стол и начать планировать дальнейшие действия. Ему нужно было найти способ вырваться из этой ямы, а это было возможно только в одном случае. Если он проведет достаточно быстро хорошие исследования и сумеет найти что-то ценное. Оборудование у него для этого было. Нужна была информация, от которой можно было отталкиваться. И эта информация была в руках у одного разумного Федерации Неви, того самого разумного, который уже вступил в конфликт с этой семьей. Что же теперь делать? Остается только договариваться. Угрожать и давить просто бессмысленно. Результативность подобного поведения уже была проверена и показала свою несостоятельность. Скрипнув зубами от злости, профессор понял, что сейчас он не сможет ни о чем подобном разговаривать. Но при этом он понимал также и то, что терять время тоже нельзя. Если он сейчас не сделает нужных действий, то может потерять гораздо больше. Ведь не один он такой умный, наверняка найдутся и другие разумные в Федерации, которые постараются купить у него информацию о планетной системе, где была сделана подобная находка. Поэтому можно было понять, что в данном случае ситуация действительно кризисная. И чем быстрее он ее разрешит, тем будет лучше для него и его института. А дочь придется взять с собой принудительно. Она уже совершеннолетняя, на руках у профессора имеется контракт. Если девчонка с ним не отправится, есть возможность ее припугнуть долговой тюрьмой. Все-таки в этом контракте указано все то, что было ей предоставлено ранее. И даже базы знаний, которые она продала. А сейчас они бы ей действительно пригодились. Но выбора уже нет. Придется давить и вынуждать. По крайней мере, членов своей семьи, но только не того парня. С тем умником придется договариваться. В очередной раз тяжело выдохнув, профессор Ауриакнут набрал контакт своего помощника и вызвал его к себе. Этот разумный провалил его задание и не сумел договориться о необходимом снижении цены на подобную покупку с аукциона. Поэтому ему придется отрабатывать свою провинность. Конечно, кто-нибудь сказал бы о том, что профессор мог бы самостоятельно попытаться пообщаться с этим разумным. Вот только он понимал, что не удержится и сам сорвется. Так что придется использовать этого помощника, который умел быть убедительным, когда того захочет. Вот только было маленькое сомнение в отношении именно этого странного парня, ставшего теперь довольно известным исследователем. Этот разумный не поддавался на какие-то попытки объяснить ему ошибочность его действий. Почему это происходило, сейчас было неважно. Старому профессору было необходимо получить желаемое, а это время. Время, которое терять было нельзя. Все-таки не зря кто-то из древних сказал, что самый страшный враг – это время, и с ним приходится бороться. Бороться практически регулярно. Заходи. Когда в двери кабинета поскребся его помощник, не скрывая своей злости, рявкнул профессор настолько громко, что даже его старый родственник вздрогнул и постарался тут же развернуть свое кресло в сторону окна, чтобы не мешать переговорам. «Где тебя только демоны носят? Сколько я могу тебя ждать? У меня для тебя есть поручение, и я надеюсь, что его ты не провалишь, так как в данном случае у меня будут очень большие к тебе претензии, Колумб. Итак, я вас слушаю. После аукциона мне не дали как следует отдохнуть, так как и буквально на следующий день начались звонки от какого-то странного разумного, отдаленно напоминающего мне того самого коротышку, Дверга, пытавшегося мне угрожать вместе с сенатором Пургу, и занесенного в черный список. Хотелось бы знать, с какой стати вы меня беспокоите. Как я и подозревал, тут все было не так-то просто, как можно было подумать на первый взгляд. Этот разумный действительно был родственником того самого коротышки, который на данный момент просто никак не мог со мной связаться, ведь я заблокировал его контакты, и поэтому ему приходилось искать кого-то постороннего, кто будет промежуточным звеном между нами. Его родственник, запинаясь и чертыхаясь, видимо из-за того, что приходилось оперировать незнакомыми словосочетаниями, принялся пытаться объяснять мне необходимость разблокировать этого разумного, который мог быть мне полезен. Естественно, что у меня возникла странная мысль о том, что пользы от этого разумного мне не будет никакой. Начнем с того, что он работал на каких-то мошенников, которые пытались присвоить себе право первооткрывателя нового вида расы разумных существ. Уже за это можно было бы таких умников загнать куда-нибудь на рудники. К сожалению, выяснились очень нелицеприятные факты того, что на территории Содружества подобное встречалось очень часто. И эти разумные, сталкиваясь с такими вот нюансами, даже не задумывались о последствиях, стараясь перехватить у кого-то подобную известность, а значит, и своеобразную дорогу к власти. Подумав об этом, я едва не рассмеялся в полный голос. Почему-то я совершенно не желал получать подобную известность и власть. Ну, да и свое отдавать я не хотел. Поэтому, можно было понять мое нежелание делиться подобной информацией с кем попало. Тем более, что эти разумные так тогда и не предложили мне адекватной стоимости. Может быть, я бы и согласился, если бы этот разумный, к примеру, предложил мне денег гораздо больше, чем я получил с аукциона. Дал бы он мне миллиардов 5-6, и я отдал бы ему право первооткрывателя вместе со всеми данными. Так нет же, он не попытался меня таким образом подкупить. Сначала они начали давить на какой-то патриотизм, хотя сами таким не страдали. Потом они начали мне откровенно угрожать, используя в качестве одного из факторов угрозы даже службу безопасности Федерации. Самое смешное было в том, что я уже дважды подвергался подобному давлению, и каждый раз это были какие-то лейтенантики, раздутые от гордости и чванства, видимо считавшие себя пупом галактики. Они так нагло со мной разговаривали, что я неожиданно для себя вспомнил события последних месяцев моей жизни на Земле. Мне как-то пришлось столкнуться с одним патрулем так называемой патрульно-постовой службы. Так вот, группу молодых нахалов, курсантов из школы милиции, или полиции, как она сейчас называется, вел такой же наглый и раздутый от своего величия младший лейтенант. Самое смешное было в том, что он даже законов как следует не знает, зато гонору было немерено. В тот день они наговорили себе фактически на тюремный срок, не говоря уже об увольнении с органов внутренних дел. Вот только проблема была в том, что большинство наших людей при столкновениях с такой наглостью обычно тушуются, и позволяют всему этому сходить с рук этим наглецам, хотя на самом деле этого делать категорически не стоит. Все дело в том, что в такой ситуации отступать себе дороже, так как такие наглецы еще больше наглеют, и доходит даже до рукоприкладства, тем более, что их в данном случае остановить просто некому. А когда вдруг и дойдет до суда дело, ты неожиданно узнаешь, что имел полное право даже сопротивляться при подобном самоуправстве. Вот только уже будет поздно. Документы будут все подделаны, даже будет копия твоих подписей где им нужно, и ты не сможешь доказать, что это не ты подписывался. Я же тогда оказал активное сопротивление. Знаете, археологам иногда приходится сталкиваться с различными юристами и юридическими проблемами. Так что, незнание законов государства, где ты находишься, может для тебя очень плохо закончиться. Столкнувшись с таким хамством, я тут же начал действовать активно. Начал снимать поведение этих разумных на камеру, потребовал предъявить документы, представиться по полной форме, потребовал от них уведомить меня о причине того, почему они вообще ко мне подошли. Ведь заявить о том, что я похож на какого-то преступника, они просто не могут. Дело в том, что это хоть и частично, но все же попадает под статью об оскорблении чести и достоинства. Им придется очень постараться, чтобы доказать то, что это не голословное обвинение. Предъявить мне фотографию, на которой я действительно на кого-то похож. Естественно, что у них ничего подобного не было. Тут же пошла вперед их главная ударная сила, как они это обычно делают. Достают дубинки и начинают угрожать. Угрожают они довольно однообразно, заявляя о том, что отобьют почки и ты будешь ссаться кровью. Стандартное поведение, особенно для дистрофиков, которые даже дубинку согнуть не могут. Представляете, как это выглядит со стороны? Он стоит и гладит эту дубинку, как будто занимается онанизмом. Глядя на это, становится просто не по себе. Честно говоря, мне просто не хотелось бы, чтобы ко мне такой разумный приближался. Мало ли что он делал с этой дубинкой, может, себе в задницу засовывал, для тренировки, кто знает сейчас то, на что способны эти странные разумные. Но это было только начало. Один из моих знакомых попытался поступить в полицию, когда начались все эти реорганизации и своеобразные реформы, что позволяло ему получить подобный шанс. Так вот, во-первых, он мне рассказал очень интересный нюанс. Психолога они все проходили за деньги. Да-да, заходя в кабинет врача, они просто клали ему на стол тысячную купюру, и этот умник их просто пропускал, ставя им в обходной лист отметку о том, что они абсолютно здоровы и психически уравновешены. И это с учетом того, что мой знакомый пришел к нему после хорошего перепоя с перегаром, который за 3 метра мух на лету сбивал. Представляете себе группу разумных, которых этот врач пропустил на эту своеобразную службу? Да там неадекватов может быть процентов 80. Но кого это интересует? А ведь им впоследствии дают оружие, вот отсюда и появляются те самые умники, которые голышом с пистолетом бегают по улицам и терроризируют людей. А потом, когда дело доходит до суда, выясняется, что это какой-нибудь заслуженный следователь, и у него просто не выдержали от нагрузки нервы. Глупость, конечно. Как у него могут не выдержать нервы, если по сути этот разумный должен быть стрессоустойчив? Кроме того, я также вспомнил об одной истории, которую этот парень рассказал мне, когда уже устроился в полицию. Он рассказал мне о том, что у них старшим в группе патрульно-постовой службы был один парень, у которого была весьма интересная татуировка. Внешне она выглядела как раскрытая в яростном рыке пасть тигра. Ну, голова тигра, который рычит. Так понятнее, сделана она была у него на груди. Дело в том, что мой друг ранее занимался татуировками, ради интереса. Так вот, он сам прекрасно знал о том, что означает такая татуировка. И ему было смешно видеть этого парня, который при любом поводе и без повода старался ее показывать. На уголовном жаргоне эта татуировка означает «вертел я всех ментов на половом органе». И при этом, этот парень был командиром группы патрульно-постовой службы. По сути, он сам был тем самым ментом, которого он сам же и вертел. Это ли не насмешка над самим собой? Самое смешное было в том, что никто из полицейских не обращал на это внимания. А ведь это татуировка уголовника, который считается рецидивистом. Вот же смех. Но сейчас, все это было неважно. Важно было то, что даже здесь, в Содружестве, я наткнулся на такое же поведение разумных, которые, видимо, надеялись, что получив определенные погоны и возможность носить оружие, они получают возможности угрожать, хамить и на кого-то давить. На самом деле они получали не только возможности, они получали также и ответственность. Обычный разумный за подобное поведение получил бы понижение гражданского рейтинга на 1 балл и предупреждение. А вот в отношении этих умников закон был весьма суров. Их сразу отправляли на рудники. Зная это, я прекрасно понимал тот факт, что в данном случае действительно эти разумные делают большую глупость. Вы хотя бы законы как следует изучите, а потом уже пытайтесь ими как-то оперировать. Так нет же, они знают только один закон. Закон силы. Ну, что ж, этот закон имеет, как и палка, два конца, чем я и пользовался. Так что хочет твой родственник? Когда я устал слушать эти невнятные бормотания, решил ударить прямо в лоб этого разумного, уже в десятый раз повторившего, что желательно было бы, чтобы я убрал его родственника из черного списка, так как именно только он сможет мне более внятно объяснить то, что мне будет очень выгодным. Он мне и так кое-что предлагал, очень выгодное. Вот только никаких денег за это мне не предлагалось. Они хотели, чтобы я подарил им что-то. Так что, говорю сразу, дарить я ничего не намерен. А с мошенниками дел я не имею. Хочет мне что-то сказать, пусть попробует. Или ты мне скажи. Судя по тому, что связь сразу же оборвалась, этот парень действительно не мог мне ничего сказать. Ну, что ж, в данном случае это все понятно. Я не стал настаивать на общении, особенно по той причине, что просто не видел в этом никакого смысла. Да и зачем мне это делать? Тем более, что в данном случае я в своем праве. Мне нужно с вами переговорить. И это очень важно. Буквально где-то через час на связь со мной вышел сам тот легендарный профессор Уриакнут, родственник которого старательно пытался оказывать на меня давление, что явно дало мне понять главную проблему этих разумных. Ситуация действительно перешла определенные пределы, и теперь в дело включился тот, кто считался на данный момент хозяином их контрактов и всех денег института. Судя по раздраженному и даже в чем-то брезгливом выражению лица этого разумного, он явно был в гневе, вот и только мне на это было наплевать. Пусть бесится, сколько ему угодно. Но как я уже говорил, хочешь со мной о чем-то поговорить, будь добр сам со мной связаться. Одна красотка уже наткнулась на мое предвзятое отношение к данному вопросу, так что теперь придется и ему немного сбавить обороты, так как в данном случае я могу и его занести в черный список. Если это случится, то возникает вопрос, кого еще он начнет подговаривать выйти со мной на связь, сколько у него членов семьи, которые могут пойти на эту глупость. Ну, не стал я как-то с ним расшаркиваться или церемониться, просто посмотрев на него раздраженным взглядом, чтобы этот умник сам понял главную свою проблему того, что я не в настроении, чтобы с ним долго рассусоливать или что-то обсуждать. Чего это вдруг вам от меня понадобилось? Мало того, что ваш институт, нарушивший все правила и законы Федерации, был отстранен от торгов в аукционе, так вы еще и мне названиваете, товара у меня уже нет, все, что было, уже продано. Что вам от меня сейчас нужно? Или мне опять обратиться куда следует, чтобы служба безопасности Федерации выяснила причины подобного поведения? Да, информацию ты продал. Довольно грубо, при этом поморщившись, фыркнул мне в ответ этот разумный, в чертах лица которого можно было определить смесь представителей человеческой расы и слаксов. Но у тебя остались данные о том, где именно происходили эти раскопки. Мне нужна эта информация, и ты должен. Я тебе что-то должен? Не выдержав подобной глупости, я просто расхохотался в полный голос, заставив этого разумного просто поперхнуться своими словами. Если я тебе что-то должен, то подай на меня в суд, истребуй с меня это в судебном порядке. Вот только я почему-то сомневаюсь, что ты сможешь добиться хоть какого-то результата. Потому что всех, кому что-то должен, я знаю наперечет, и тебя среди них просто нет. Так что, заявлять мне то, что я тебе что-то должен, ты не имеешь никакого права. Точно так же, как не имел права заявлять твой родственник по поводу того, что первооткрывателем той расы подземных жителей являешься ты. Или ты уже забыл об этом? А вот я не забыл. Тебя там не было. Ты даже не знаешь того, каких трудов мне стоило доставить сюда эту информацию и провести там те исследования. Но зато ума у тебя хватило заявить, что якобы эти исследования провел твой институт. И какой результат от таких заявлений? Ты даже не знаешь, где все это происходило, а тут же заявляешь, что ты что-то имеешь право требовать. Что за глупость? Еще раз услышу от тебя хоть слово о том, что я что-то тебе должен, мы встретимся в суде. Поверь мне, законы я примерно знаю, а еще лучше их знают мои юристы, и они с удовольствием тебе докажут, что это ты мне должен только за такие заявления. Быстро говори, что тебе от меня нужно, и заканчиваем этот бессмысленный разговор. Кстати, сразу говорю, что внесу тебя в черный список, как и твоего помощника, который меня уже достал. Видимо, просто не ожидая от меня подобного поведения, этот профессор растерялся и некоторое время возмущенно смотрел на меня, словно распираемый изнутри злобой и ненавистью. Честно говоря, мне даже показалось, что он сейчас просто лопнет от той злобы, которая в нем бурлит и рвется наружу. Но, видимо, ему настолько было необходимо получить от меня информацию, что пришлось попытаться взять себя в руки. Еще немного попыхтев и что-то проворчав себе под нос, этот разумный все-таки начал медленно говорить. Оказывается, это не я ему был должен, это он мне предлагал продать ему информацию про ту самую планету, где были проведены мои исследования. Странное предложение, вы не находите? Мне кажется, что такие предложения не начинаются словами «ты должен», или может я чего-то не понимаю в местных реалиях, такая информация стоит больших денег. Выслушав это глухое бормотание, я не стал церемониться с этим стариком, а сразу дал ему понять, что мелочиться в данном вопросе просто не собираюсь. Ты сам должен понимать, что в подобном случае мелочью дело не обойдется. Сколько ты мне предлагаешь за эту информацию? И имей в виду, если ты предлагаешь мне какие-то мелочи, то можешь просто идти погулять. Я не хочу тратить свое время за какие-то тысячи или десятки тысяч. Да и про сотни тысяч тоже не заикайся. Я не хуже тебя знаю истинную цену подобным данным. Миллион. Судя по тому, как Ауриакнут хрипло проговорил эту сумму, она буквально продиралась сквозь его горло, цепляясь за всевозможные выступы. Вот только для меня это не было показателем. Естественно, что, услышав такую сумму, после тех миллиардов, которые мне платили на аукционе, я снова расхохотался до слез и икоты. Да за миллион ты можешь сейчас сам отправляться куда угодно. Кое-как просмеявшись, я наконец-то взял себя в руки и посмотрел на возмущенно глядящего на меня с экрана разумного. Миллион стоит только одно слово. Фронтир. И все. На большее и не рассчитывай. Миллион. Да мне даже стыдно это слово вслух произносить. Учитывая то, что информация про мои исследования стоила достаточно дорого, мне даже непонятно смотреть на тебя. Чего ты добиваешься? Ты хочешь чужими руками жар загребать, и при этом получать огромные дивиденды? Да откуда вас таких берут? Кстати, если ты продолжаешь настаивать на подобном поведении, то можешь мне больше не звонить. Тем более, что информацию по этой планетной системе я уже продал кое-кому в Федерации, и не за 1 миллион. Так что могу заявить тебе с полной уверенностью, что в ближайшее время туда отправится экспедиция того ученого, который имеет эту информацию, и даже более точную, чем ты. И больше, пожалуйста, мне не звоните. Если вы такие экономные, отправляйтесь сами на поиски, дешевле получится. Хотя я в этом сомневаюсь. Разорвав соединение с этим профессором, я долго не мог успокоиться. Еще бы, миллион, да это даже не смешно. За такие деньги получить информацию про планету, где существовала какая-то неведомая в содружестве раса, просто верх безумия. Теперь я понимаю, почему эти разумные пытались на меня давить, даже не стараясь намекнуть на возможные финансовые выплаты в мой адрес. Все это легко и просто объясняется. Жадность. Видимо, жадность у этих разумных превосходила все возможные пределы, и уже только поэтому я понимал одно. С такими разумными мне дел лучше не иметь. Именно поэтому я постарался внести в черный список контакты этого разумного, а также и все возможные контакты, которые можно было найти в общем доступе, и касающиеся его института. Так как я сам прекрасно понимал одно, он мог попытаться подговорить какого-нибудь лаборанта или еще кого-нибудь, кто начал бы мне названивать и предлагать, к примеру, уже 1 миллион и 1 тысячу кредитов. Чудо будет, если в данном случае мне предложат 1 миллион и 5 тысяч кредитов. Я не понимаю, как такие разумные вообще могут добиться каких-то высот. Ты ведь сам прекрасно понимаешь, что в данном случае просто необходимо потратить достаточно большие средства, так как ты в результате можешь получить гораздо больше, чем потратишь. В этот раз я убедился в том факте, что в древности старики не зря говорили о том, что скупой платит дважды. Тут было точно так же. Сначала он не захотел заплатить мне за информацию, когда была такая возможность, и его родственник был сенатором. Оставшись без такой поддержки, этот разумный решил повторно попытаться меня к чему-то принудить, вот только результативности он от этого не имеет. Как и следовало ожидать, я оказал активное сопротивление. Ну не враг же я себе, тем более, что этот глупец даже не задумываясь предлагает мне подобное. Честно говоря, я просто не понимаю того, как такое возможно в жизни, как у него язык вообще поворачивается, на что этот старик рассчитывал, на то, что я, как последний идиот, возьму и подарю ему все свое имущество. Может быть, ему еще и Колумба подарить, а он еще чего-нибудь не хочет, например, весь мой клан в качестве своеобразного дара, который должен возвысить его над этим миром. А почему бы нет? Кто ему мешает так поступить? Ведь может быть, я действительно настолько глуп и наивен, не знаю. Но с этим профессором я не буду никогда иметь никаких дел. Слишком уж у него странное поведение. И поэтому лучше заранее озаботиться тем фактом, что мне надо держаться от него как можно дальше. Кроме всего прочего, также следовало учитывать тот факт, что я предоставил такую информацию сотрудникам службы безопасности Федерации, и не бесплатно. А что вы хотите? Они сами прекрасно понимают, что все это стоит денег, так что, тут ничего не поделаешь. Всем приходится действовать таким образом. Именно поэтому я знал также и о том, что в ближайшее время в эту звездную систему направится еще одна эскадра боевых кораблей для защиты экспедиции и проведения исследований. Хотелось бы мне, конечно, знать, как на это могут отреагировать хозяева той звездной системы, хотя я на данный момент даже не знаю того, кто именно сейчас там хозяйничает. Потерявший большую часть своей силы клан контрабандистов мог уже утратить возможность там что-то контролировать. Тем более, я знал главное. В такие места ученые направляются обычно с поддержкой наемников или регулярных военных сил, которые наверняка будут иметь в своем составе 1-2 линкора. между собой ученый вряд ли сцепится, особенно, если речь будет идти о том, что раскопки ведутся на разных участках планеты. Но если там будет кто-то из пиратов, то я думаю, что ему не поздоровится. Но этого Ауриакнут все это не касается. Теперь этому разумному, который пытался меня вынудить передать ему информацию, не остается ничего другого, как тратить деньги именно на попытки взять под контроль ситуацию и проследить за экспедициями, которые туда направляются. Ведь я откровенно отказался иметь с ним какие-то дела, а это уже само по себе дает понять главное. Для меня этот разумный интереса не представляет. Да и если даже будет предлагать подобные деньги, которые мог бы мне заплатить, я все равно ничего ему продавать не буду. Не вижу для этого никаких причин. Слишком уж он какой-то немного непредсказуемый. Да и зачем мне делать подобную глупость? Мне достаточно и того, что этот разумный раз за разом совершает глупости. А значит, я могу избежать с ним общения только одним способом. Полностью игнорировать его. Самое смешное было в том, что, несмотря на все мои блокировки, через некоторое время на мои контакты начали приходить недвусмысленные предложения, от которых я едва не получил грыжу, так как постоянно смеялся. Все только по той причине, что, видимо, кто-то из подчиненных этого разумного узнал о том, что у меня есть своя корпорация, а моя корпорация имела право заниматься чем угодно, хотя подобное разрешение и стоило достаточно дорого. При регистрации корпорации мне пришлось выложить за подобное разрешение на пару миллионов кредитов больше, чем нужно. Но сейчас это было неважно. Судя по всему, кто-то из его помощников сумел оценить размер моего корабля и додумался предложить мне самому поучаствовать в подобных исследованиях. Скорее всего, они рассчитывали на то, что я буду их сопровождать, охранять и попутно делать за них все исследования. Честно говоря, узнав об этом, я не сдерживался и хохотал как сумасшедший. Ну, не понимал я такого. Как у людей вообще ума на такую глупость хватает? Они что, вообще думать разучились? Только не надо мне рассказывать о том, что все они вполне адекватные и разумные. Их поведение говорит об обратном. И я не верю в подобные глупости. Какой мне смысл в подобном? Нет, пусть уж лучше ищет другого дурака. Судя по разочарованию, которая буквально сквозила в словах этого разумного во время нашей последней беседы, ему действительно не понравилось мое поведение. А что вы хотели? Я что, последний идиот? Мало того, что они рассчитывают на мое участие в исследованиях, так потом и наверняка постараются скинуть все лавры себе, а меня вписать просто как наемника, охранника. Нет уж, пусть ищут другого идиота. Я не настолько прост и наивен, как они рассчитывают. Естественно, что у кого-нибудь тут же возникнет вопрос по поводу того, как и куда я намереваюсь тратить полученные деньги, которые по меркам Содружества были достаточно велики. Возможно, кто-нибудь предложил бы мне сейчас самому заняться тем самым видом спорта. Как я уже сказал, не вижу в этом никакого смысла. И поэтому я не стал задумываться, а просто продолжил общение на эту тему с представителем Ордена Воссоединения, который когда-то работал с моими прямыми врагами. И называя этих разумных врагами, я совершенно не шучу. Ведь они действительно вели себя подобным образом, так что тут все понятно без каких-либо объяснений. По-другому понять их поведение я просто не мог. Они сами спровоцировали мою злость в отношении себя. Конечно, кто-нибудь возможно скажет, что, к примеру, мои родственники погибли по собственной глупости. Если бы они не подписали договоренностей, то, возможно, ничего бы этого не произошло. В данном случае я их не столько виню, сколько саму корпорацию Гамаюнг, вмешавшую их в происходящее. Начнем с того, что корпорация сделала все возможное, чтобы эти разумные поддались на их давление. Кроме этого, учтите еще и тот факт, что эти самые мои родственники были очень жадными. Разговорив девчонок, являвшихся моими сестрами, я вынудил их вспомнить некоторые нюансы взаимоотношений наших семей, и уже знал, что они ради собственной выгоды не так давно, буквально пару-тройку лет назад, разорили моих родителей и их вынудили их бежать на территорию фронтира. Жадность была второй натурой этих разумных, так что тут все понятно, и поэтому осуждать их я даже не пытался. Зачем? Ведь я понимаю тот факт, что в данном случае ситуация действительно была вполне предсказуемой. Взять хотя бы самих этих девчонок, которые попали ко мне в руки. Сначала они пытались как-то сопротивляться и на что-то надеяться, но как только поняли, что попадают в руки разумного, имеющего довольно большие деньги и возможности, как тут же сдались мне на милость. и все только ради того, чтобы быть поближе к этим самым деньгам и возможностям. Кроме этого, они даже не пытались отрицать возможность того, что делали это для собственной выгоды. Ведь у них была возможность со временем возвыситься даже здесь, взяв меня под контроль. Что за глупость? Какой дурак им сказал, что они возьмут меня под контроль? Неужели они до сих пор думают, что я настолько молод, и у них может все получиться? Что за бред? Честно говоря, им уже бы следовало понять главную проблему, на которую могут наткнуться все подобные умники, пытающиеся впоследствии на меня оказывать какое-то давление. Вот как им объяснить то, в чем заключается их основная ошибка. Я уже просто этого не знаю. Да это и не важно. Важно другое. Я наконец-то разобрался практически со всеми своими делами на территории Федерации. И теперь у меня была возможность действовать более самостоятельно. Немного подумав, я усмехнулся и понял, что мне все же придется отправиться на территорию Республики Хагдан. Дело в том, что сейчас я получил доступ к той самой закрытой торговой площадке Федерации, где мог значительно поразвлечься, выгребая оттуда для себя максимум пользы. Однако, при всем этом следовало учитывать тот факт, что служба безопасности Федерации наверняка постарается отследить мои закупки и попытается впоследствии понять, что и с чем я намереваюсь делать. Я понимаю, что они мне в чем-то покровительствуют. Не спорю, покровительствуют. Вот только это покровительство может как-нибудь выйти мне боком. Еще немного поразмышляв, я принялся делать свои закупки, старательно выгребая все то, что нахожу интересным для себя. В первую очередь я постарался обнаружить что-нибудь экспериментальное. Как говорил мне не генерал этой самой службы безопасности, очень часто некоторые разумные проводили эксперименты, пытаясь разработать что-нибудь довольно мощное и редкое. Вот только не всегда у них это получалось. Исходя из происходящего, я понимал главное. Есть возможность получить предметы, не имеющие аналогов. Хотя при этом стоило также помнить и о том факте, что не имеющие аналогов предметы могут действительно оказаться гораздо ценнее, чем стандартное вооружение, что тоже придает им большую ценность в виду своей технологичности. Поэтому я заранее решил сначала закупиться теми самыми тоннельными орудиями пятого поколения, являвшимися орудиями промежуточного класса, так как эти орудия могли мне пригодиться, если учитывать мою привычку их модифицировать и использовать подобные модификации. Потом я присмотрел также несколько средних тоннельных орудий четвертого поколения. Вернее, надо сказать, что они были орудиями тяжелого класса, но для моего корабля они были средними. К сожалению, на площадке не продавались сверхбольшие орудия тех же самых мобильных баз. Даже глупо было себе подобное предполагать, но это не важно. Я старался аккуратно просматривать всю имеющуюся информацию, делая простые и короткие запросы. Все просто по той причине, что если я сделаю, к примеру, запрос «Сверхбольшие тоннельные орудия пятого поколения, предназначенные для мобильных баз», этот запрос останется в истории поиска на закрытой площадке. А значит, служба безопасности Федерации будет знать то, что я ищу, и поэтому такую глупость я делать не буду. Да и ни к чему мне это. Недолго думая, и со спокойной душой, я просто начал просматривать тоннельные орудия, разбив поиск по поколениям, и все. Остальное было неважно. Но когда я нашел какое-то странное вооружение среди этого скопища, имевшее маркировку «Гиперметатель 44-5», то я достаточно сильно удивился. Ведь этот список имел отношение именно к тоннельным орудиям, какой еще к чертям гиперметатель. Пытаясь вчитаться в спецификацию этого орудия, которое как раз и оказалось тем самым неудачным экспериментом, про который мне и говорил генерал Тругшгар, я неожиданно для себя понял интересную ситуацию. Это орудие действительно было метательным. Судя по всему, тот разумный, который пытался над ним работать, пытался также решить вопросы с боеприпасами. Дело в том, что в качестве снаряда для тоннельных орудий обычно использовались своеобразные металлические болванки, имеющие определенную цилиндрическую форму, причем сугубо монолитные. И все из-за того, что электромагнитные поля в канале ствола тоннельного орудия во время разгона такого снаряда создавали электромагнитные поля, вынуждающие, к примеру, тот же самый боеприпас снаряда детонировать. Так что пытаться использовать в подобном оружии в качестве снарядов какую-нибудь бомбу с начинкой из гаксия, что усилило бы ударный и разрушающий эффект, было бессмысленно. Так что в данном случае следовало учитывать еще один нюанс. Хотя сам Гакси и был достаточно терпелив по отношению к электромагнитным полям, но при этом он был очень чувствителен к вибрации или ударам, а снаряд в начале своего пути разгонялся достаточно резкими рывками. Вот тут и возникал вопрос о том, как же сделать так, чтобы снаряд, имевший подобную начинку, а также и возможно электронное наведение, не подвергался воздействию сил, разгоняющих его и таким образом не саморазрушался еще в канале ствола орудия. Ученые Федерации уже перестали бороться с этой проблемой. Они экспериментировали с самими орудиями. Но снаряд у них был аксиомой. Металлическая болванка. Так вот, тот самый разумный, который создавал этот метатель, не остановился на болванке. Он, наоборот, начал экспериментировать не только с орудием, но и с снарядом. Судя по тому, что орудие находилось на закрытой площадке службы безопасности Федерации, оно было действующим.